сейчас сердце обнови, дух мой живой водой напои. Иисус, подринь все новое, буду славить имя Твое, веди меня, мой Бог, веди. Я жду твой дождь, излей на меня, вера моя всегда сильна. Я жду твой дождь, излей на меня, вера моя всегда сильна. Я жду твой дождь, излей на меня, вера. Твое, веди меня, мой Бог, веди меня, мой Бог. Иисус, слава Тебе, Господь.